Глава 27. Последний бой. Следующий день начался с мелкого моросящего дождя и тумана, который уже успел всем нам надоесть. Мы думали, что сегодня летать не будем, но после обеда дождь прекратился, а тучки немного разошлись, и наша эскадрилья опять вылетела на сопровождение бомбардировщиков. Все улетели, а я остался, так как на этот раз надо было лететь за линию фронта. А такие вылеты не для моего секретного истребителя. Не пускают меня туда. Да я и сам понимаю, что нельзя. Но возмущаюсь по привычке. В общем, когда эскадрилья ушла в полет, я тоже вылетел. На патрулирование района возле линии фронта к западу от Мадрида. Причем на этот раз летел в гордом одиночестве. У нас же в эскадрилье всего-то 5 боеспособных чаек осталось. Поэтому со мной в воздушный патруль отправить было некого. Ничего. Погода сейчас мерзкая. Туч на небе гуляет много, если встречу большую группу вражеских самолетов, то спрячусь в облаках. От греха подальше. Скорость у меня хорошая. Сейчас ни один вражеский истребитель за моим ишачком не поспеет. Ну, кроме Мессершмитта, конечно. Но вероятность такой встречи крайне мала. У немцев здесь имеются теперь только 3 таких новейших истребителя. И я уверен, что после потери одного из них немецкое командование больше не будет выпускать эти секретные самолеты за линию фронта. Им и так там за потерю того Мессера не слабо прилетело из Берлина. Наверняка же кого-то сняли с должности и понизили в звании. Если вообще не выгнали со службы. Гнев высокого начальства он такой. Бессмысленный и беспощадный. Поэтому я сейчас довольно уверенно себя чувствую, баражируя в небе вдоль линии фронта в гордом одиночестве. Но и бдительности не теряю. Облаков-то кругом хватает. И из них в любой момент могут выскочить вражеские истребители. А значит, надо крутить головой по сторонам очень часто. А то не заметишь вовремя противника и умрешь. И никакой матерый экспериментальный самолет тогда не поможет. Меня же на моем крутом ишаке могут сейчас легко сбить даже убогие хейнкели или фиаты. Если смогут подловить и атаковать внезапно, конечно. Вот я сейчас и летаю, постоянно оглядываясь по сторонам. Прошло уже 20 минут моего патрулирования, когда я что-то заметил. На пределе видимости в разрыве облаков вижу какой-то инородный объект. Самолет? Точно, самолет. Какой-то он странный. Во-первых, один летит. Обычно здесь все группами летают. Во-вторых, с таким самолетом я еще не встречался в этом небе. Подлетев ближе, я смог его идентифицировать. Передо мной был итальянский штурмовик Карпони АП-1, который здесь, в Испании, использовался франкистами в качестве разведчика. Как боевой штурмовик, этот самолет годился мало. Маленькая скорость и маневренность. Такая же небольшая дальность полета. Слабое вооружение и отсутствие бронирования, а вот для разведки еще потянет. Хотя я бы такую тихоходную каракатицу на разведку точно не послал. Она же даже от тормозной чайки убежать не сможет, не говоря уже о моем скоростном ишачке. Почему этот самолетик даже издалека показался мне странным? Все дело в его внешнем виде. Это не биплан. Я уже привык, что все одномоторные самолеты, и кроме мессеров, конечно, у наших врагов в Испании являются бипланами с 2 крыльями. А этот был монопланом, то есть имел одно крыло, как у И-16. Но в отличие от ишака, здесь шасси не убирались, а П-1 так и летал с торчащими колесами, прикрытыми массивными обтекателями. Чем очень сильно мне напоминал Ю-87, ту самую легендарную штуку. Наши авиаторы этот пикирующий бомбардировщик еще лаптежником будут называть, позднее. Здесь пока Ю-87 не появились, их время наступит позднее, а сейчас передо мной летела пародия на штуку. Довольно неказистая пародия. Короче говоря, очень неудачный самолетик получился этот Карпони АП-1. И сейчас я его встретил. И постараюсь не упустить. Осторожно направляюсь к вражескому разведчику, который летит вдоль переднего края над нашими окопами. Интересно, что он там высматривает? Может быть, корректирует огонь своей артиллерии? Мне все равно, что он там делает в данный момент. Мне надо его сбить. Крадусь у нижней границы облачности, стараясь почаще прятать туда свой истребитель, выныривая на краткий миг, чтобы сориентироваться и взять пеллинг на цель. При этом пытаюсь заходить в атаку так, чтобы отсечь Карпони путь к бегству в облака. Главное — его туда не пустить. А в открытом небе он от меня никуда не денется. Слишком тихоходный и неповоротливый в сравнении с моим И-16. Наконец я приблизился, чтобы начать атаку. Резво выныриваю из тучки и начинаю пикировать на разведывательный самолет противника. Примерно на полдороги он меня заметил и стал реагировать. Но путь наверх в облака для него закрыт. Тут я. значит, остается пикировать вниз, что вражеский пилот и делает. Вот только скорости у нас разные, и даже в пикировании этот Карпони не сможет оторваться от моего ишачка. Уверенно его нагоняю. Еще немного, и можно открывать огонь. Поняв это, враг начинает метаться из стороны в сторону, сбивая мне прицел. А потом нервы у него окончательно не выдерживают, и он пытается уйти в вираж. Ох, зря он это сделал. Только скорость потерял зря. Так, глядишь, еще бы и пожил на несколько секунд подольше. Если вражеский пилот думал, что сможет переиграть меня по маневру, то зря он так. Я-то уже не новичок. Я все эти уловки пилотов противника уже хорошо знаю. Единственное, что могло бы его спасти, если бы сейчас кто-то атаковал мой И-16, стряхивая его с хвоста вражеского разведчика. Но он здесь один. И никакого истребительного прикрытия у него нет. Поэтому я без всяких помех догоняю Карпони, потерявший скорость на вираже, и всаживаю в него смачную очередь из всех стволов. Пушки буквально разрывают корпус франкистского самолета, разбрасывая обломки в разные стороны. А затем следует яркая вспышка. Ух, мля. Рву ручку на себя, выводя свой истребитель вверх, подальше от взрыва. Похоже, что у этого АП-1 бензобак рванул. Брони-то там нет никакой. И бак не протектированный стоит. Стоял. Этот самолет-разведчик уже свое отлетал. Горящие обломки падают на нейтральную полосу прямо между нашими и вражескими окопами. Представляю, как там сейчас ликуют республиканцы и ругаются франкисты. Я же уничтожил этот убогий Карпони на глазах у сотен людей. Многие там внизу видели наш бой. Хотя нормальным боем такое вот убийство назвать трудно. У пилота АП-1 не было против моего ишачка ни единого шанса. Это машины разных классов и времен. Очень жаль, что в 1941 году И-16 потеряют свои преимущества и будут уступать немецким мессершмиттам БФ-109. Впрочем, мне совсем не стыдно сейчас за свою нечестную победу. Идет война, в том самолете сидел враг, у которого рука бы не дрогнула, если бы мой ишачок вдруг оказался в прицеле его Карпони. На войне как на войне. По возвращении на аэродром я застал там всю нашу эскадрилью, вернувшуюся из вылета. К счастью, вернулись все наши ребята. Никто в этот раз не погиб и даже не был ранен. Хотя повоевать им там пришлось. Все наши чайки привезли дыры от пуль на своих фюзеляжах и крыльях. Но из пилотов никто не пострадал. Удивительно. Моя победа над вражеским самолетом-разведчиком всех обрадовала и заинтересовала. Еще бы. Я же редкого зверя завалил, экзотического. Такого трофея ни у кого из наших летчиков еще не было. А всеми этими фиатами, юнкерсами, совоями и хейнкелями их уже не удивишь. Заматерели пацаны. На счету у них уже по нескольку сбитых самолетов противника есть. Настоящими асами стали. Те, кто выжил во всех этих боях. А выжило-то не так уж и много. Сегодня мы больше не летали. Погода опять испортилась. Заканчивался еще один день этой войны, когда мы узнали внезапную новость. В 21:57 позвонил Пумпур и сообщил, что наша командировка подошла к концу. Из Москвы пришло распоряжение. Всех пилотов нашей эскадрильи требуется срочно вывести обратно в Советский Союз. Замену нам уже выслали. Вот и все. Отвоевались ребята. Что-то как-то рановато нас выводят. Я думал, что мы здесь на полгода застрянем или на год. Впрочем, я возражать не хочу. Навоевался по самые гланды, понимаешь. Очень хочется отдохнуть от всей этой войны. От всех этих смертей, страданий и разрушений. Да. Оказывается, это был мой последний боевой вылет в Испании. Последний бой в этом небе. А мне тут нравится. Очень приятная страна с мягким климатом. И даже гражданская война, бушующая тут, не может испортить моего благоприятного впечатления об Испании. Еще я благодарен этой стране за любовь, которую я здесь встретил. Это я своей супруге говорю, если кто не понял. И только ради этого стоило ехать в Испанию. Между прочим, инженер Беляев со своими людьми тоже возвращается в СССР. Испытания новых образцов и вооружений были признаны удачными. Мой шачок также вывозят на родину. Здесь его оставлять нельзя. Секретная техника, понимаешь? Очень надеюсь, что мои боевые успехи помогут побыстрее протолкнуть в производство такие вот замечательные истребители. Такие пушечные самолеты очень нужны нашим ВВС. Очень.